Но он это желание тут же подавил. Он посмотрел на нее. «Ничего», — сказал он, — «не звони в полицию. Я серьезно». Но она знала, что это не ничего. Она стояла в дверях кухни, пока они волокли Рэя вниз по лестнице и потом запихивали в лимузин. Неужели все это было на самом деле? Она хотела закричать. Ей нужно было закричать. Они его увозили. Дверцы захлопнулись. Длинный автомобиль задним ходом плавно выехал с аллеи. И вот он уже исчез. Что делать? Должна ли она что-нибудь предпринять? Она глянула на пол, где валялись осколки. Руки у нее тряслись. Эти люди могли ей что-нибудь сделать? Как они собираются поступить с Рэем? Он не знал этих людей, но... Она видела, что он смирился с их появлением, как будто сразу сообразил, кто они такие. Она взяла телефонную трубку. «Рэй сказал, не звони, и я не буду», — подумала она. «Нет, все-таки буду». Она стала набирать номер полиции, но потом остановилась. Вдруг Рэю будет только хуже. Из-за нее? Она не могла этого допустить. Поэтому вместо того, чтобы звонить в полицию, она сунула телефон в карман халата и вышла из кухни. Красный пикап Рэя стоял на том же месте, на подъездной аллее, параллельно ее собственной машине. И она подергала за ручку пассажирской дверцы, та открылась. Она поднялась на высокую подножку и забралась внутрь, отлично при этом понимая, что в освещенном салоне видна всем, кто будет проезжать мимо или выглянет в окно. Она предполагала найти в машине обертки от фастфуда, стаканчики из-под кофе, весь этот мусор, который болтается у мужиков в пикапах и грузовиках. Однако вместо этого она обнаружила планшет, на котором были записаны имя и адрес отца Рэя. В нем хранились записи по дому, которые вел Рэй. Она изучила его плотный, аккуратный почерк. Под планшетом лежали три книги. Одна о воздействии Китая на мировую экономику, другая — философский трактат о смерти и сознании, а третья — толстый том по истории Афганистана, лондонское издание 1936 года. «Я понятия не имею, что он за человек», — подумала она. Она открыла бардачок. Записи о ремонте двигателя, тщательно соединенные скрепками. Под ними 10-дюймовая финка с потертой рукояткой, обмотанной клейкой лентой. Она на дюйм-другой вытянула оружие из ножен, блеснуло лезвие. Испугавшись, она засунула финку обратно в ножны. Не сходя с места, заглянула под сиденье. Под водительским лежал обычный аварийный набор. Маячки, фонарь, тросы. Из-под пассажирского сиденья она вытянула девичью полотняную теннисную туфлю желтого цвета. Казалось, так и излучавшую игривость и сексуальность. Она положила ее рядом с собственной ногой. Слишком мала для нее. Изящная, нежная ножка. Тоненькая ступня на сексуально тоненькой лодыжке. Туфля не ношенная, совсем новая. Она почувствовала укол ревности, легкое раздражение. У Рэя явно был секс с той, которая потеряла эту штуку. Такие вещи сразу чувствуешь. Вот что он имел в виду, когда сказал про признание. Может, она когда-то выставила его за порог? Но почему? Кто бросит такого мужика, как Рэй? Спрашивала она себя. Она вдруг вспомнила, как громко хватало воздух в постели, как ее руки стискивали простыни. Ей безумно хотелось что-нибудь разузнать, что-нибудь сделать, и она погрузила руку под сиденье как можно дальше. Она нашарила контейнер, открыла крышку. Внутри... Что это? Мертвое животное? Нет. Волосы. Густые, чавы. Какая мерзость. И еще там таилась записка. Она осторожно вытянула ее, стараясь не касаться волос. В записке было сказано. — Привет, Рэй Ствол. Я же говорил, что отправлю тебе свою бороду. Что ты сделал со своей? — Я тут в Мельбурне, катаюсь по волнам. Если хочешь, заезжай меня навестить. Я на связи, но от электронной почты отказался, она слишком быстрая. А мне надо малость замедлиться. Не терпится получить новое задание. А еще у меня какие-то непонятные головные боли от тех таблеток, которые они нас заставляли принимать. У меня внутри все плавится, как всегда после миссии. Больше всего на меня действуют эти маленькие тельца. Ты же меня понимаешь, я знаю, что понимаешь. Грустно было услышать про твоего отца. Я знаю, как ты его любишь. Не уверен, смогу ли еще продержаться. Буду пить и трахаться, чтобы достичь просветления. Может, ты справляешься лучше, чем я. А может, и нет. У меня уже толком не осталось никаких идей, я даже не уверен, настоящий ли я американец. Кто знает, не могу себе представить, Как стану возвращаться домой, это слишком уж дико. Если у тебя есть подходящие мыслишки, напиши. Дай мне знать, если получишь новое задание. Ну ладно, через час уже прилив. З. Под неряшливо спутанными волосами обнаружилась фотография. Двое мускулистых мужчин с длинными бородами. Рэй и еще один, видимо, З, тот, который написал это письмо. Сильно загорелые, в грязных футболках, позади горы. «Они военные?» — предположила она. Но на снимке она не заметила никакого оружия. Она задержала взгляд на руках и плечах Рэя. Видно было, какие они сильные. Ее пальцы помнили, какие они на ощупь. Она вздрогнула. В кармане зазвонил телефон. Она сложила записку, сунула ее вместе с фотографией обратно в контейнер, а туфлю — под сиденье, словно звонящий мог ее увидеть. Это была ее мать, готовая к обычному разговору. Выбравшись из пикапа, женщина вернулась на кухню. «Мама, можно я тебе перезвоню?» Но мама не разрешила. И началось. О том, как приходил доктор. Об отцовском артрите. На все это ушли еще 10 минут ее жизни. Она поймала себя на том, что направляется в спальню, чтобы посмотреть на измятую постель. В простынях, казалось, еще оставался след Рэя, но сам он исчез. «По-моему, ты плачешь», — заметила ее мать. «Плачешь? Что случилось?» Она повесила трубку. «Ну да, она плачет». Она встретила красавца прямо у себя в подъездной аллее. Позволила ему целый час трахать ее до изнеможения, а потом, довольная, готовила ему ужин, и тут что такое? Является банда каких-то китайских головорезов и выволакивает его из дома. Да у любой бы крыша поехала. Ясное дело, я буду плакать. В ящике кухонного стола она нашла фонарик. Может, у Рэя в пикапе лежит еще что-нибудь? Она подошла к кухонной двери и открыла ее. Старый красный пикап исчез, словно его здесь никогда не было. Словно здесь никогда не было Рэя, словно он не был с ней. И она знала тем странным точным знанием, которое иногда всплывает откуда-то из глубины, знала, что больше она его никогда не увидит. Они ехали по Белт-Парквей в сторону Манхэттена, придерживаясь плавных 70 миль в час. Слева от них простиралась большая вода. Безмолвной громадиной как раз выходил из гавани один из огромных океанских лайнеров. Бортовые иллюминаторы светились во мраке. Похоже, четверо китайцев, окружавших пленника, этого не замечали. Ему казалось, что они глубоко погружены в размышления, словно он был неодушевленным предметом, багажом, который они куда-то перевозят. Он велел себе расслабиться. Что они собираются сделать? Убить его? Вряд ли. Во всем происходящем прослеживался лишь один след. Цзин Ли как-то сказала ему за ужином, что больше не будет с ним встречаться. Ей очень жаль, но есть вещи, которые она не может объяснить. Да, она призналась, что это имеет отношение к ее брату Чену, тому самому, который жил в Шанхае и считал себя крупным бизнесменом. Она явно была встревожена. Потом Рэй попытался ей позвонить. Они ведь не ссорились. Он беспокоился за нее, проклинал себя, звонил еще несколько раз, но ничего, никакого общения, и так 2 недели. Достаточно долгий срок, чтобы решить, все действительно кончилось. Достаточно долгий срок, чтобы ощутить одиночество. Может быть, этим людям известно, почему Цзин Ли не отвечала на звонки. Как они его нашли? Видимо, они узнали, где находится отцовский дом, заставили отца сказать, где Рэй, отправились по этому адресу, увидели пикап, увидели свет в уютной женской кухне, увидели Рэя, сидящего в этой кухне. «Ребята», — произнес он, — «мне надо позвонить отцу. Ничего?» Мужчины молча поглядели на него. Рэй вынул телефон. «Он болен, и я должен проверить...» Один из мужчин сгробастал телефон и передал его другому, тому, что говорил с Рэем на кухне. Тот просмотрел список набранных номеров, потом поднял глаза и сказал что-то про Цзин Ли. «Да, ее номер тоже там есть», — сознался Рэй. «Я ей много звонил». «Кому еще ты звонил?» — спросил мужчина. «Мало кому», — ответил Рэй. «Так что дай мне звякнуть отцу, приятель». Ему ничего не ответили, и он призвал себя проявить терпение и не реагировать на происходящее слишком бурно. По всей видимости, это было что-то вроде похищения. Он надеялся, что его отец сумел нажать на кнопку электронного приборчика, заряженного шариками делаудида, синтетического аналога морфия, только гораздо сильнее. В устройстве имелась трубочка, входящая непосредственно в руку отца и позволявшая регулярно, с заданными интервалами, принимать определенные дозы препарата, но также позволявшая больному получать ограниченное количество внеплановых инъекций, когда боль становилась слишком сильной. Теперь такие случаи участились. Рэй молился, чтобы его отец уже принял эти дополнительные дозы, и отключился, спал и не знал о том, что Рэя нет рядом. Рэй сказал, что будет дома до 9, но теперь он вряд ли уложится в срок. Когда Рэя не было рядом, отец начинал волноваться, беспокойно хватал руками одеяло, мучительно дергая головой, кивая в сторону двери. Рэю оставалось надеяться, что за тем, чтобы отцу было спокойно, проследит Глория, ночная сиделка, которая в своей жизни успела поухаживать за сотнями безнадежных пациентов. Больного устроили на специальной койке в гостиной. Там больше места для оборудования и кресел для посетителей. Рэй оплачивал круглосуточную работу медсестер из хосписа, занимающихся частной практикой, $10 000 в неделю. Медицинской страховки полицейского не хватало. 6 домов вместе потянули бы на 2 миллиона. Так продай их. Все эти замены разбитых стекол, бесконечная покраска облупившихся спален, 25 лет сражений с тупоумными жильцами, лопнувшими трубами, сломанными холодильниками, теперь пришла пора расплаты. Его отец заслуживал самого лучшего. Рэй сходил в местный банк, где отец получал свои первые пособия, и объяснил ситуацию. Он обратит один из домов в наличные, и даже при еженедельных расходах в 10 000 этих денег хватит на несколько месяцев. Речь шла о времени жизни его отца, и это время истекало. «Эй!» — еще раз попытал счастье Рэй. «Как там насчет телефона?» Китаец в костюме поглядел на Рэя, нажал на кнопку, чтобы окно поехало вниз, и выкинул мобильник во тьму, несущуюся снаружи. Прохладный воздух зазмеился по салону. Потом окно снова подняли. Постоянное правительство Нью-Йорка, его истинная и извечная власть, вводит незаметную, но тесную дружбу с банковским сектором и теми, кто занимается недвижимостью. Почти все другие отрасли бизнеса — телевидение, издательское дело, реклама, адвокатские конторы, больницы играют в этом смысле сравнительно незначительную роль. Лишь банки и девелоперы могут вырвать целый кусок города, заменив его чем-то новым. Только они могут преобразить саму атмосферу района, тех мест, где люди едят, гуляют, живут, а значит, по сути дела, изменить мысли и чувства нью-йоркцев по отношению к самим себе и даже заново перекраивать карту их сознания по мере того, как у них под ногами меняется карта города. Девелоперы разрушают прошлое, чтобы улучшить будущее. Из ничего они делают что-то. Они выталкивают человеческие существа, которыми не могут воспользоваться, и привлекают других, которыми могут. Кто еще сумел бы продолбить в юго-западном углу Манхэттенского центрального парка дыру, в которой уместились бы 5 000 плавательных бассейнов, а потом воздвигнуть здание Time Warner, 2 нагло-безвкусные башни, по форме напоминающие исполинский камертон, набить их нижние этажи теми же, что и повсюду, супердорогими магазинами всякой ерунды, а потом еще запросить по 40 миллионов за каждую из размещенных над ними громадных квартир. Разумеется, эти квартиры быстро раскупили стареющие кинозвезды, которые уже не заботились о том, чтобы следовать моде. Саудовские принцы с крашенными бородами, лондонские биржевики, испанские новориши, русские нефтяные магнаты, которым Путин не успел помешать вывести капиталы, руководители и ведущие сотрудники индийских компьютерных компаний. Сильные дальнего и ближнего мира, не все из которых сознают, что пентхаус на 80-м этаже — неплохое достижение, если живешь в здании, где этажей всего 69. Лимузин остановился у этого здания, и мужчины провели Рэя к боковому входу, возле которого дежурили 2 охранников. Домофон с жужжанием впустил их внутрь, и вскоре они оказались в огромном лифте. От Рэя закрывали дисплей, показывавший этажи, так что он отсчитывал секунды. Благодаря специальной подготовке он знал, что они поднимаются со скоростью примерно 40 футов в секунду. Получалось, что к тому моменту, когда лифт остановился, они оказались на 48-м этаже. Проследовав через мраморный вестибюль, они вошли в громадную гостиную, откуда открывался вид на Columbus Circle и северо-восток Центрального парка. Columbus Circle — большая площадь, место пересечения Бродвея, 59-й и 58-й улиц — Свое нынешнее название получила в 1892 году, на 400-летие открытия Америки, когда в центре ее водрузили растральную колонну с Колумбом на вершине. Из соседней комнаты появился китаец лет 30, очень изящный, в черном костюме, явно сшитым на заказ. Взгляд вошедшего перебежал с рабочих башмаков Рэя на его старые джинсы и зеленую футболку. «Благодарю за визит, мистер Рэй», — произнес он взмахом руки, указав на диваны. На запястье у него были гигантские золотые часы. Они сели. Прочие отошли в дальнюю часть комнаты и остались стоять. «Меня зовут Чен», — представился мужчина. «У меня большая проблема, и я хочу, чтобы вы решили эту проблему». Рэй промолчал. «Вот в чем проблема», — продолжал тот. «Вы были дружком моей сестры Цзинли. Она делает для меня одну работу в Нью-Йорке. Она про вас рассказала. Все нам про вас рассказала. Она вас очень любит, да. Но вот уже дня 4 она не появляется». «Она исчезла?» — переспросил Рэй. «Как вы это узнали?» «Дайте мне закончить, хорошо?» «Точно», — проворчал китаец. «Хорошо для вас, хорошо для меня». Рэй хотел было что-то сказать, но решил воздержаться. «Так что сейчас говорю я, а вы слушайте. Цзинли позвонила мне в Китай. Очень расстроенная.